Глава 14. «Какой тачки?» — спросил я. «Черный Пассат», — буркнул он. «Нет, не видел». Мужик задумался. «Слушай, а я ведь тебя знаю», — сказал мужик. «Видел у Грааля. Не ты нашу Марину привез пару дней назад?» «А кто спрашивает?» Я глянул на него внимательно и строго. Скрестил на груди руки, оперся спиной о крыло своей пятерки. «Да чё ты, я...» — начал было он, но тут у него запиликал сотовый телефон. Мужик отвлекся и взял трубку, стал с кем-то говорить. «Да». «Нет, нету. Уехал, прикинь». «Да, давай, веди, сейчас разберемся». «Ладно, мужик, бывай», — сказал он, и как внезапно появился, так же внезапно отвалил. Тут же я увидел Марину. Девушка шла от малого корпуса техникума к нам. Сопровождал ее такой же, как этот бандитского вида мужик. Картина быстро сложилась. Значит, Марина училась здесь. По всей видимости, обучалась она в институте рядом с техникумом. И именно с этого двора ее умудрились умыкнуть люди того самого Михалыча. После того происшествия Кулым, видать, приставил к ней охрану посерьезней. По всей видимости, бедная девчонка теперь всюду сопровождала группа братков, дежурила у института, привозила и забирала с пар. Вот уж птичка в клетке. Марина шла смурная, как грозовая тучка. Недовольная, она о чем-то спорила со своим телохранителем. Тот же особо не реагировал на ее претензии, отвечал кратко, односложно. «Витя, а ты как тут?» Заулыбалась девушка, когда они вышли с территории, Марина увидела меня. «Да так, подвозил кое-кого». Оба бандоса стояли, как безмолвные статуи, и внимательно смотрели на нас. Марина мялась в их присутствии. Девушке явно было неудобно в компании амбалов. Я заметил, что другие студенты, возможно, ее одногруппники, поглядывали на нее с подозрением. Каждый раз, когда девчонка ловила на себе такой взгляд, делалось, казалось, еще более мрачной. Однако, когда она увидела меня, почти всю мрачность смахнула с ее лица. «Привет», — смущенно сказала Марина после неловкой паузы. Я поздоровался в ответ. «Лан, Марин», — вдруг вклинился тот, что подошел ко мне первым. «Садись в мою, я отвезу тебя домой». «Ну», — она замялась. «А Гриша что, уехал? Вроде он должен был меня забрать». «За 15 минут до этого». Гоша, подъезжая к техникуму на своей «Ауди», высматривал людей Кулыма, которые дежурили теперь у техникума, наблюдая за обстановкой. Быстро он заметил и Пассат, на котором Гриша, молодой, едва вернувшийся из армии паренек, ждал девушку. Кулым поручил теперь ему возить Марину, и Гоша Сизы, относившийся раньше к парню с равнодушием, стал его недолюбливать. Новый водитель был еще зеленью, и Гоша знал, что очень легко заставит его отвалить. Гоша припарковался у соседнего двухэтажного в облупленной серой штукатурке здания, зыркнул в сторону Пассата, покинув машину, тут же направился к автомобилю Гриши. Он вальяжно подошел, постучал по крыше. «Здорово, солдатик», — сказал он. «Че дежуришь? И как дежурится?» Гриша внутри спохватился, приоткрыл дверь и выбрался из салона. «О, Гоша, а ты тут чего? Че-то надо или как?» «Кулым прислал». «А что такое? Случилось что?» «А тебе какая разница?» — приподнял Сизый подбородок. Парень замялся, посмотрел на Георгия немного испуганно. Сделал такое движение, будто собирался втянуть голову в плечи, но сдержался. «Да я так? Ничего?» — пробубнил он. «Слышь, Гриша, дело у меня к тебе есть, очень важное и ответственное». «Ну, что такое?» — напрягся парень, изображая, что теперь он весь одно сплошное внимание. «Знаешь, кабак такой, ресторан называется. На конце у него еще твердый знак в названии. На розочке у пединститута стоит». «Угу», — покивал парень. «Бывал там пару раз. Пиво у них там с саниной, шашлык подают пережаренный». «Я там вчера ствол оставил. Забыл по пьяни. Метнись-ка, забери. Хозяин в курсе». Гриша снова помялся. Посмотрел по сторонам, явно ища еще кого-нибудь из людей Кулыма. Сизый чувствовал, как пацану перед ним неудобно, как он сомневается. «Ну, Кулым приказал мне тут ждать. Маринку домой отвезти надо». «Сколько тут наших?» «Ну, парень сглотнул. 2 вроде». «Ну вот. А чё ты очкуешь? Довезут и без тебя, не боись. Будет все в ажуре». «Но мне Кулым приказал». «Да чё ты очкуешь?» — навис над ним Сизый. «Я тут. Ничего с Маринкой не случится без тебя. Сам довезу. Не выделывайся, езжай давай. Мне ствол сегодня нужен, ясно?» «Да хорошо, хорошо. Чё ты, Гош? Сейчас метнусь». Он глянул на свои Кассио и, как бы успокаивая самого себя, добавил. «Тут недалеко, успею вернуться. Я сейчас, быстренько». «Давай, давай, успевай». Под тяжелым взглядом Гоши парень сел в машину и тронулся. Сизый пронаблюдал, как Пассат встроился в поток и зажег поворотник, завернул налево. Довольный собой, Гоша осмотрелся. Никого из людей Кулыма на горизонте не было. Вернувшись в Ауди, он сел, спрятался от неприятной сырости февральского южного дня, приоткрыв окошко, закурил. «Ну, давай тебя подброшу», — сказал я Марине. «Если это такая проблема, время у меня есть». Глаза девушки тут же загорелись, и она будто бы посветлела лицом. Улыбнулась, но почти тут же скромно задавила свою улыбку, стесняясь братков. Мужики напряглись, подозрительно переглянулись. «Да не», — сказал один, — «машина есть, мы довезем». «Ну», — Марина посмотрела на одного из них, — «я была бы не против поехать с Витей. Не обижайся, Стас, но у тебя в машине табаком пахнет так, что меня укачает. Ты же знаешь, что меня от такого воротит. И потом, это же Витя. Чего ему меня воровать? Он меня, наоборот, спас. Да и деда его знает, уважает. Будет все нормально». С этими словами она как-то странно посмотрела на меня. В глазах ее отразилось, что Марина была бы не против даже, чтобы я ее украл. Не скрою, девушка была приятной, и ее общество казалось мне вариантом гораздо лучшим, чем странные юристы, гопники или братки, что крутились вокруг меня в последнее время. «Только если мы следом поедем», — подключился второй верзила. «Валять», — я пожал плечами. Машина улыбнулась, даже не пытаясь на этот раз подавить улыбку. Она хотела было шустренько обижать машину, чтобы сесть ко мне на пассажирское, но замерла. «Марин!» — услышали мы знакомый голос. По тротуару, со стороны серого обшарпанного здания, росшего рядом с общежитием техникума, шел тот самый Гоша. Приблизившись, он поздоровался с мужиками, неприязненно глянул на меня. «А чё ты тут, Марин?» — спросил он тут же. «Не с кем уехать. Давай я тебя на борт возьму». «Да не, я уже с Витей», — сказала она, обходя пятерку. «Кулым тебя хочет видеть», — ответил он резко. «Прислал меня за тобой». Гоша проговорил это так торопливо, а на лице его в этот момент взыграло такое выражение, будто он сам удивился своим словам. Бугаи недоуменно переглянулись, а Марина застыла, явно не понимая, что происходит. Глядя на то, как среагировали окружающие, у меня возникла одна мысль. Для всех его слова стали полнейшей неожиданностью. Либо что-то у них случилось, либо Гоша попросту сбрехал. Я склонялся к последнему варианту. «Нас Кулым не предупреждал», — сказал один из братков. «Если что, позвонил бы». «Чё ему звонить, если я тут?» — строго сказал Гоша. «Вот только 20 минут назад с ним разговаривал». «Ща я уточню». Буркнул другой, доставая сотовый. «Сон, ты чё?» — разыграл удивление Гоша. «Ты чё, не веришь мне? Я чё, по-твоему, балабол, а?» Гоша набычился, глянул на мужика с ненавистью. Бандит, который точно был в их иерархии пониже Гоши, посмотрел на него недоверчиво, но телефон убрал. «Я еду с Витей», — буркнула Марина. «Я ж сказал, Кулым тебя зовет». Пошел он было к ней, но я возник у него на пути. «К дедушке я могу ее отвезти, если надо», — сказал я. Мы снова застыли друг напротив друга. «Я ее забираю», — заявил Гоша. «Она не хочет, потому не поедет». Гоша дернулся было в сторону, но я не дал ему пройти. «С дороги! Я сказал, забираю!» «И что ты сделаешь?» — ответил я. «Силой затолкаешь ее к себе в машину? Мешок на голову нацепишь? Свяжешь и сунешь в багажник?» Между нами повисла напряженная тишина. Никто не отводил глаз, и мы сверлили друг друга взглядами так, будто каждый хотел прожечь в другом дырку. «Гош, давай уже, прекращай!» Один из братков положил Гоше на плечо пятерню, и тот вздрогнул. Дернувшись, Гоша повел плечом, сбросил руку. «Садись в машину, Марина», — сказал я. «Все будет чики-пуки», — вклинился второй. «Мы следом поедем. Проследим, чтобы Маринку довезли в сохранности куда надо». Не сказав ни слова, Гоша, озлобленный как черт, ушел. Щелкая каблуками туфель, направился к машине. «Да что на него нашло?» — сказала Марина, когда мы тронулись и поехали на Черемушки. Я глянул в зеркало заднего вида. Черная бэха Братков держалась позади на почтительном расстоянии, но не отставала. «Да черт его знает. Но тебе с ним надо поосторожнее. Парень, видать, не в себе». «Дедушка отчитал его за то, что он не успел найти меня тогда. Наверное, это сильно на него давит». «Не маленький, переживет». Раз нужно было вести Марину к Кулыму, так я и повез ее к Кулыму. Взял курс на Грааль. Через 15 минут мы были уже на стоянке. Ребята на бэхе подъехали следом. Двери их машины, открываясь, заскрипели, когда они стали выходить наружу. «Знаешь», — сказала Марина перед тем, как покинуть салон, — «странно прозвучит, но я рада, что именно ты нашел меня тогда. Спасибо, Витя». «Так уж воспитан», — улыбнулся я в ответ. «Не могу пройти мимо, когда девушка в опасности». Мне показалось, что Марина хотела сказать что-то еще, но не решилась, только мило пискнула. «Пока, Вить, до встречи». Потом убежала. Я проводил ее взглядом. Посмотрел, как вслед за ней вошли в Грааль и мужики. На самом деле мне было интересно, не приедет ли Гоша следом. Гоша, конечно же, не приехал. Скорее всего, и правда набрехал. Но зачем? Что ему было нужно от Марины? Неужели он просто запал на нее и устроил все это, чтобы привлечь к себе внимание? Вечером того же дня мы собирались на промзону, на Кирпичной, туда, где ждала нас, в общем-то, бесполезная стрелка с Гошей. Я ожидал, что она не кончится ничем особенным, как и многие из тех стрелок, на которые я ездил еще тогда в молодости. Не раз случалось так, что конфликтующие стороны запугивали друг друга во время таких мероприятий. Они кичились своими связями, своим мнимым влиянием, но в момент заветной встречи часто происходил обычный пшик. Бывало, конечно, и иначе. И стрелки перерастали в массовый мордобой или, того хуже, в перестрелки. Однако по своему опыту я знал, что настоящие деловые переговоры братков, их настоящие стрелки, чаще всего касались денег или имущества. В таких конфликтах все становилось по-настоящему серьезно. И даже тогда разрулить пытались словом, понятиями, эмоциями. За пушки браться никто не спешил. Правда, и тут на нашей сегодняшней стрелке нельзя было расслабляться. По всей видимости, бедный Гоша посчитал, что я как-то задел его честь. В сущности же, если отбросить все эмоции и говорить о фактах, он сам был виноват в том, что с ним случилось. «Ну чё?» — спросил я, глядя на дорогу. «Где там твои ребята? Приедут?» «Да приедут», — сказал Степаныч с заднего сиденья. «Куда денутся? Договорились, что будут?» «И сколько народу будет?» — спросил Женя. «Поглядим, сколько соберут. Много у кого сегодня смены, но я клич кинул. Кто-нибудь да приедет, они, ребят, здоровые, внушительные. Неплохая должна быть подмога». «Если что, молчите. Говорить буду я». Я глянул на Степаныча через зеркало заднего вида. «Ваше дело стоять за моей спиной и выглядеть внушительно». Перестрелка, конечно, это то, чего мы стремимся всеми силами избежать. Тем не менее, я прихватил мой трофейный ПМ, а Женя нес в кармане ватника Беретту. Степаныч взял свою охотничью вертикалку, которую держал на коленях. Невооруженным оставался только Фима. По крайней мере, я так думал. Правда, Ефим быстро развеял мои сомнения. «Это я могу, внушительность — это по мне!» — крикнул он с заднего сиденья и загрюкал чем-то железным. Поправив зеркало заднего вида, я глянул на него. В руках Ефим держал жутковатого вида саперную лопатку. Ржавая в середине, по краям она была грубо заточена. Ефима демонстративно проверял ее на остроту пальцем. «Ты где это взял?» — удивился я. «Где-где? В армии!» — с гордостью заявил Фима. — Она у меня на балконе обычно валяется. Холодильник у меня того поломался, а лопаткой я крышку на кастрюлю прижимаю. А то соседский кот у меня как-то все котлеты сожрал, сукин сын. Думал его лопаткой как-нибудь оприходовать. А тут вот случай подвернулся козырнуть ей перед настоящими людьми. Вот. Я даже заточил. Он протянул лопатку Степанычу. — Во, попробуй, какая острая. — Да убери ты от меня эту дрянь, — отмахнулся старик. «Ты бы еще гранату с собой взял», — иронично заметил Женя. «Гранаты нету, зато есть вот что». Следом я увидел, как он достал из-за пазухи жутковатого вида черный револьвер. «Во!» — с гордостью показал он газовый «Айсберг РГ-205». «О, дай глянуть», — заинтересовался Женя. «Ты где его нарыл?» «Занял у одного знакомого на сегодня. Ты осторожно, он мощный, хоть и газовый. Ваня сказал, с 6 метров человек с ног сбивает. С этой зверюгой я всех этих сволочей на раз раскидаю». «Увесистый». Женя взвесил пистолет в руке, открыл и проверил полный барабан. «Смотри тише, бабахнешь, мы тут все от газа насмерть задохнемся», — насторожился Фима. «Странно, что ты муху не притащил», — пошутил я. «А что, надо было?» Все странно глянули на Фиму, даже я отвлекся от дороги и обернулся к нему. «Да ладно, мужики, шучу. Откуда у меня муха, вы чё?» Потом, когда все уже расслабились, он добавил. «Я ее в карту проиграл». Была ли это очередная шутка, я уточнять не стал. Кирпичный завод «Армавира» был одним из крупнейших предприятий города. Он же после развала страны стал очень лакомым куском для ушлых барыг. Начальство, что было нечистым на руку еще в конце Союза, к 92-му быстренько распродало с производства все ценное. И теперь пустой корпус предприятия мрачным трупом возвышался над его обширной территорией. Сейчас, казалось, стоял этот завод, забытый всеми, и целому городу не было дела до некогда промышленного гиганта. Уже давно стемнело, но даже на фоне черного неба видны были колоссальные цеховые трубы завода, нависавшие над всей округой мертвыми громадами. Мы свернули с основной дороги в сторону, покатились по разбитому, когда-то асфальтированному проезду, минув заброшенное КПП, шлагбаум которого уже давно сняли на металлолом. Мы въехали на огромных размеров территорию завода, вымощенную большими бетонными плитами. Протронувшись чуть дальше, стали у приземистого цеха, возле которого лежали красно-коричневые кучи шлака и битого кирпича. «Никого нет, ни ихних, ни наших», — заметил Женя. «Мы первые». «Что-то твое опаздывает, Степаныч», — пробурчал Фима. Я поставил машину фарами ко входу, чтобы осветить пространство перед собой и увидеть, кто пожалует сквозь неширокий заезд КПП. Глянув на часы, я понял, что подходит назначенное время. Минут через 5 впереди в темноте замаячили фары. Много фар. «Либо это твои едут каждый на своей машине», — сказал Женя, — «либо...» Он не договорил. На двор завода вкатились разом 3 машины. Была это уже знакомая мне «Ауди», старая «Бэха» и 99-я в тускло-вишневом кузове. «Не наши», — буркнул Степаныч. Двери автомобиля открылись, и наружу повалил народ. В свете фар «Пятерки» я видел, как на нас смотрят разом 15 угрюмых бандитских рож. Самой угрюмой была, конечно, харя Гоши. Он демонстративно откинул полы пальто и пиджака, чтобы каждый мог увидеть рукоять его ТТ, торчавшую из-за пояса. «Ничего, ничего», — нервно заговорил Степаныч. «Наши приедут. Вот-вот, сейчас уже приедут». «Главное, — ответил я, — чтобы наши совсем уж не опоздали».